Кто тут? А кто нужен? Сумасшедшая появилась. Что, вы обалдели, что ли? Кто обалдел-то? О! Кто ты такая? А ты кто такой? А тебе какое дело? Ты что, ребят, что ли? Слушаю. А? Слушаю. Кто это такой? А кто ты такой? А тебе какое дело? Ты что, ребят, что ли? Петруха, ты что ли, блядь? Что еще спать-то не дойдет? А? А? Хуйня! Петр... Ну говори, говори! Да что ты нахуй ебаный, ты, блядь, козел, блядь, а? Я вот скажу своим сыновьям, блядь, тебе чтоб повесили. Ой, блядь. Ну чё молчишь? Слушай, ты больно словечками-то не кидайся, блядь, понял, ты чучело ебаное. А я сейчас приду, тебе дам тебе попросить. А приди нахуй. Приходи сейчас, башку отхуячу, понял ты, чучело ебаное. Кто вас вычислили? Приходила, блядь. И чтоб больше я таких звонков не слышал, блядь. Матери затолкать тебе пизду, чтобы она переделала. Да что ты такой умный, затыхай себе ее пизду. А я тебе ее отрежу сейчас вместе с башкой, понял, чмо ебана, блядь. Дурак ты, дурак. А ты больно умная, нахуй. Еще раз сюда позвонишь, сука. Я найду, блядь, где вас найти, сука. Я вам и яйца, и пизду все затыхаю, блядь. Блядь. Я предупредил последний раз, блядь. Еще раз сюда позвонишь, сука. Хи-хи, вот тебе хи-хи, нахуй. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Ты, слушай, чмо ебана. Приезжай, а. Попадешься ты мне, блядь. Давно, что ли, набито? У тебя телефон-то трёхаешь, ты, чучело, блядь. Приезжай, сука, я сейчас башку отхуячу. Я вот скажу, что... Ну, попался, блядь, чучело, блядь, а? Тебя повечили. Гнилуха ебаная, блядь. Пидорас ты ебаный, блядь, а. Еще раз сюда позвонишь, блядь. Я тебе сказал, башка твоя бот отвернута, нахуй. Ты слово знаешь, ты, пошел ты нахуй. А хватай ты захуй, злее можешь, и меня никогда не забудешь. Понял, чмо ебаная, блядь? Что тебе голову снесли, да? Ты лопал, блядь, понял ты? Козлячья рожа, блядь. Вам делать нехуй там сидите, лопаете, блядь. Набирайте номера телефонов, блядь. Солярки. Вас уже вычислили. Смотри, вычислю нахуй, ведь вычислю, козел, блядь. Их вычислили. Приеду, и пиздец тебе будет, блядь. Отрежьте. Я тебе голову снесу, блядь, его, и все. И что? А нихуя не что? Грязкие рожи вы ебаные, блядь. Какая пизда тебя родила-то, блядь? Дурак дураком живешь на свете, блядь, а? Тебя дурак дураком родила, блядь. Тебе что? Ебнул, блядь? Поприкалываться не с кем, скажу. Да уже вам не стыдно, бабушку беспокоите. Ты... Бабушка, блядь! Какая бабушка-то? Бабушки-то давно умерли, блядь, да спокойся, бабушка! Ты, блядь, по ушам-то езди, бабушка! Хуева! Я бабушка! Кто там у тебя на трубке-то? Где твой адрес вообще? Скажи, я сейчас приеду, блядь! Скажи! Чего вы все бабушку-то беспокоите? Кто? Ты же позвонила-то! Кто тебя, бабушка, беспокоит? Ты же звонишь. Чего вам надо все звонить? Пидорасы какие там. А?